Посмотрите вокруг прямо сейчас. Найдите 5 вещей в вашем окружении, которые приносят радость, но на которые вы никогда не обращали особого внимания. То, что цените, всегда не считается. Если немного поднапрячься, то можно заметить, насколько ошеломляюще и изобильно одаривает вас Вселенная. Выгляните за пределы привычного поля зрения. Например, «Славься выключатель на стене, который позволяет мне видеть в темноте». «Спасибо нашему району за то, что я чувствую себя в безопасности». «Ура! Почту мне приносит хороший, улыбчивый почтальон». Выделите 5 вещей, наслаждайтесь каждой причиной их любить. А потом замрите в благодатном оцепенении от того, насколько вы впечатлительный и восторженный человек.